Кона Лі. Видумка. Почерк був збивчивий, підлістий. Может, это история выдумка, вымысел? Может, она все-таки безумна, просто хорошо это скрывает? Некоторые слова она вымарала крестиками. С большим нажимом, так что прочитать мне удалось только частично, отрывочно. Тут и там появлялось слово «убившая». Напали на Дервлу. Когда мы пробирались сквозь деревья, такого не было. С камнем в руке я бросилась, вымарана, на, вымарана, них. Местами слова шли лесенкой сверху вниз. Кляксы там, где кололи и кружили пером. Надсмотрщик упал. Что такое надсмотрщик? Я знала только слово «осмотр». Его часто произносили в лечебнице. Я встала и взяла сапожный скребок, вымрана. Сапожный скребок я видела. Большой камень, который стоял сбоку от лестницы, в лечебницу, со вбитой в него чугунной скобой. Я редко входила через главный вход, а в снег и распутицу — никогда. Голова его вымарана, сплющилась совсем всмятку. Полная бессмыслица. Один убежал все рассказать. Вот и она рассказывает историю. Может, это ее сны? Может, она это писала для доктора Стори, чтобы убедить его, что она умалишенная, что действительно заслуживает вдумчивого лечения, письменного стола, бумаги и чернил? Не чувствовала поводья в руках, пока не вдохнула запах ручья, через который мы скакали галопом. В далекие давние дни мы никогда не скакали галопом через ручей, только водили лошадей по щиколотку к воде, вскрадок на оленя, который, как она говорила, построил мой отец. Ставили лошадей подальше в стороне и ждали вскрадки. Там было темно. Стены из веток и коры пахли сыростью. Приходилось пригибаться, чтобы нас не учуяли. Странное дело. Никто никогда не говорил про моего отца. Получалось, что скрадок — все, что от него осталось. Я уж и забыла, что мне тогда даже не хватало росту, чтобы дотянуться до верхнего отверстия. Грохот выстрела, запах пороха. Но смерть шла следом и, вымарана, забрала нашу деточку. Какую деточку? Наслал беду использовать меня и мучить. Папа ее использовал. Она сама об этом говорила. Одно слово цеплялось за другое. Я переворачивала страницы так и сяк, чтобы разобрать скособоченные строки, то размашистые, то убористые. Он так изменился, я упала в обморок. Проснулась, прижавшись к его, вымарана, телу, вымарана. Но он меня не узнал. Я подумала про улицу из моего сна, где выросшие близнецы меня не узнавали. С ним дитя или дитя нет, только туман. Дитя что? Вымарана. Погибло в пути? Вымарана. Чей дух отыскал его? Не меня. Кто погиб, кто вернулся? Кто изменился? Я поняла. Нужно уехать отсюда, отыскать Дервлу или позвать ее ко мне. Рассеянный взгляд скользил по маминым строкам, зацепился за последние фразы. Каждая буква была направленным на меня клинком. Она послала меня к себе в комнату, зная, что я найду эти страницы. «Найди я его в смерти», — вымарана. «Наша Кона Ли последовала бы за нами в забвение». Этого мне было не снести. Твердый конус на вымарана глазу и виске казались шлемом дьявола или доспех. Вымарана ами ангела. Вымарана. Я его не видела, но вдыхала, как он склонился над нами с блюдом. Писать она могла только про Ошея, ночного стража. Оплевел дух, который его отыскал. Возможно ли, что мой отец не способен узнать нас, узнать меня? А она все знала с первой минуты, но мне ничего не сказала, ни слова. Возможно ли, что он здесь? Да, он здесь. Я поняла это и стала рвать страницы на клочки. Не останавливалась, пока не пошел бумажный снег. Матрона Бауман сделает мне замечание за отсутствие на ужине. Мама наверняка у себя в комнате. Вглядывается сквозь окно в дорожку, которая теперь хранит ее тайну.